Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 июля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится психолог, тренер по личной эффективности, бизнес-тренер, консультант по карьере, инструктор по медитации и смехотерапии, вот это интересный момент, да? Мотивационный спикер, автор методики по самоопределению в деятельности. Даже вот от себя добавлю такую шутку небольшую, что красавица, спортсменка, чемпионка Валентина Пулло. Здравия, Валентина! Здравствуйте. И основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей. Здравия, Алексей. А что про меня ничего не пошутишь? Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков и Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как раскрыть свой потенциал на 100%». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не отключайтесь от эфира и задавайте свои вопросы, пишите свои реплики, чтобы разбираться вместе, как нам повысить свой потенциал. Все, Алексей, передаю тебе микрофончик для основного ведения эфира. Да, благодарю, Алексей, за очень хорошее представление. И, естественно, возникает вопрос к Валентине. Валентина, а как на самом деле раскрыть свой потенциал на 100%? Но прежде чем начнешь отвечать на этот вопрос, наверное, надо рассказать о себе, рассказать, чем занимаешься, помимо того, что сказал Алексей, в более, ну, скажем так, расширенном формате, но помни, что краткость – сестра таланта. Спасибо, Алексей. Очень теплый у вас коллектив, очень радостно. Прям сразу включаете в разговор. Спасибо за теплый прием. Ну, сейчас 45 лет, и я практически, наверное, с, не знаю, может быть, 16 лет искала себя постоянно, искала какую-то деятельность по душе, мне все время хотелось какую-то пользу миру приносить. И я очень много работ поменяла, просто потому что я искала какую-то деятельность, где могли бы мои таланты как-то раскрываться. Все время на любой работе мне казалось, что запрос у компании, вот, на которой я работаю, он очень маленький, и все остальное делать не нужно. А мне все время хотелось как-то больше, все время какое-то творчество, и все время было ощущение, что я совершаю какое-то преступление против природы, потому что было вот это чувство нереализованности. Я тогда не понимала, с чем оно связано, но я постоянно что-то новое пробовала, и в бизнесе была где-то порядка, там, не знаю, 15 лет. А потом я стала проходить уже тренинги. У меня был период такой, когда у меня был доход, и мне совершенно не нужно было тратить на него время. Я просто там условно занималась документацией, все остальное делали мои партнеры. И тогда, о ужас, вдруг оказалось, когда у тебя есть деньги, есть свободное время, еще сильнее усиливается чувство нереализованности, вы представляете? Если было раньше как-то иллюзия, что вот сейчас у меня появятся деньги, я начну кайфовать от жизни, то вот тогда я как раз прям очевидно увидела, что это тупиковая стратегия. И потом я даже читала в книгах успешных людей, что сталкиваются с этим люди, они действительно заходят в такой процесс, когда вот время есть, а что делать непонятно. Вот, и вот у меня тогда это так произошло, и я стала усиленно изучать вот это, откуда появляется чувство реализации, откуда появляется ощущение смысла жизни, откуда это брать состояние, да, потому что я поняла, что это не в материальных, не в материальных деньгах, в каких-то вещах, не в этом, то есть здесь что-то другое, и я стала уходить больше в психологию, в тренинги, и изучала вот эту тему самореализации, то есть предназначения, призвания, да. Очень много методик тогда освоила, и сейчас, спустя время, я уже просто составила свою методику, потому что я знаю, как это вообще все устроено, как это понимать. Вот, попутно стала специалистом в этом деле, и я действительно тогда нашла работу по призванию. Это единственная компания в мире, которая занимается этим вот видом деятельности, которая точно прям мне подошла. И вы знаете, я столкнулась с тем, что даже работая по призванию, у меня оставалась пустота внутри. И вот тогда я пошла еще глубже, я стала понимать, что смена внешних декораций уже не срабатывает, меня уже это не наполняет, у меня и семья есть, у меня и реализация внешняя какая-то есть, и я опомнилась, находясь на берегу океана, в отпуске, с одной стороны океан, с другой бассейн, все классно, вот, а внутри пустота. И вот тогда мне пришлось идти в глубину. Я поняла, что я просто не умею наслаждаться жизнью. У меня постоянно к ней какие-то претензии. Я постоянно нахожусь вот в этом неудовольствии. Я постоянно нахожусь в мыслях. Время пролетало просто мгновенно. И это было для меня очень прям, ну, такой фактор, что мне нужно, мне хотелось что-то найти. И вот тогда я встретила знание о том, что находится внутри меня, развернула полностью на внутренний мир свой фокус внимания. И вот здесь начались чудеса, и прям начиная, прям с самого начала, первых практик, первое, что я почувствовала, что вот эта пустота внутри стала наполняться, и это было настолько круто, что с тех пор я порядка 10 лет уже занимаюсь практикой, и у меня очень сильные изменения в жизни, я вдруг поняла, кто я на самом деле, потому что оказалось, что я не мысли, не истории в голове, даже не это тело. Я что-то другое, и я теперь понимаю, какой потенциал есть у человека, у любого, и уже благодаря моему обучению просыпаются другие люди вот так вот от сна, в мыслях, в прошлом, в будущем, но только не в нашем настоящем моменте, когда живешь, да, постоянно вот эта беготня, суета, ты постоянно недоволен тем, что у тебя есть, ты все время где-то, вот сейчас что-то поправлю, тогда я начну жить, и вот сейчас я активно несу эти знания другим людям, потому что это знания очень важные. Они про то, кто мы, какие у нас на самом деле свойства, почему в жизни происходят события таким образом, а не каким-то другим. И вообще, что такое жизнь и куда она меня ведет. И вот такие вот важные вещи мне хочется передавать, потому что это не просто какие-то теории, потому что очень много всего хорошего написано в интернете, очень много правильного, но, к сожалению, пока это не становится нашим опытом, это ничего не меняет. И вот задача практик, практических упражнений, именно в том, как получить опыт настоящей реальности, настоящего себя вне шаблонов и рамок. И поэтому сейчас я уже преподаю вот эту практику, которая позволяет человеку действительно осознавать масштабность человеческого существа, понимание, какие у нас есть ресурсы, а самое главное, для чего они нам даны. И вот этот путь, он ведет человека к внутренней опоре, к открытию источника сил, энергии внутри себя. И это не лирика, это прям буквально так. Вот. Это если коротко. Хорошо. Хорошо. Ну вот, прежде чем уже дать тебе возможность раскрывать тему, как раскрыть свой потенциал на 100%, хочется тоже отметить, что большинство людей сегодняшние, живущие в сегодняшнем мире, в сегодняшней цивилизации, отравлены этой цивилизацией, втянуты вот в такую гонку зарабатывания денег. И зарабатывание денег для них является всем. И когда начинаешь с человеком разговаривать, а для чего тебе нужны деньги, то в конечном итоге все приходит к тому, что просто жить, дышать, пить чистую воду, одеваться, куда-то перемещаться, жилище хорошее иметь, которое комфортное, удобное, чтобы можно было с кем-то разговаривать, общаться с единомышленниками, с родственниками. И я спрашиваю тогда, а без денег это можно сделать? Дышать ты можешь без денег? Да. А воду чистую ты можешь найти источник? Могу. Морковку себе можешь вырастить? Там, или еще что-то? В общем-то, да, могу. Ну, а дом из того, что вот у тебя есть, ты же, ну, как ты в чем-то живешь, скорее всего, во что-то одеваешься, там где-то тоже можно приобрести, но это не такие огромные деньги. И с родственниками общаться тоже как-то, и с друзьями, не за деньги, что ты общаешься. И вот эта вот мысль, которая у человека пробуждается, она как бы вот выбивает вот эту основу паразитарную, и он начинает мыслить совсем по-другому. И получается очень интересная ситуация до того, как он начнет осознавать, а для чего вообще нужны деньги, нужны ли они, или если нужны, то в каком количестве, в каком качестве, что он втягивается в работу ради заработка денег. И когда у него становится много денег, он все равно продолжает бегать за этими деньгами только из-за того, что так принято. Принято, в прежнюю очередь, в его мозгах. Вот эта вот беда, которая у нас у всех есть. Часто с богатыми людьми общаешься, с богатейшими людьми общаешься. Ну, правда, у которых прошлогоднего снега не выпросишь. Но они живут вот так вот, казалось бы, по меркам современного человека, очень и очень роскошно, не то что богато. И он говорит все равно, я не чувствую наслаждения жизнью, у меня все есть, но я не чувствую его. Я говорю, так ты же за деньгами все равно бегаешь. И в конечном итоге он признается, что да, бегает за деньгами. Вот такая вот грустная печалька есть в нашем обществе. Ну, а теперь раскрывай, пожалуйста, тему, как стать полным, цельным, счастливым человеком и раскрыть свой потенциал на 100%. Ну, я, Алексей, могу оттолкнуться прямо вот от того, что вы начали. На самом деле, если вот так посмотреть, то вы правильно заметили, что сколько бы ни было у человека денег, близких людей, там, не знаю, еще каких-то подарков от жизни, да, все равно в основной своей массе вот этот образ жизни, образ восприятия своей жизни у нас можно назвать одним словом – выживание. Выживание, то есть наше общество выживает. Почему так? Не потому, что мы плохие, не потому, что мы какие-то, как это сказать, какие-то не такие, там, да, как какие-то мы трусы, или мы очень, все очень вредные, злые, плохие люди, дело не в этом. И это даже не беда, это на самом деле подарок от жизни, это подсказка от жизни. Она нам о чем говорит? Ваш образ восприятия тупиковый. И даже если ты очень хороший человек, и ты делаешь какие-то полезные вещи, ты приносишь пользу людям, ты добрый, у тебя все равно проблемы в жизни. Почему так? Потому что есть такое понятие эволюция, и она сейчас продолжается. Эволюция сейчас заключается для каждого человека не в отращивании жабер или там, не знаю, третьей руки. Она выражается в эволюции восприятия. То есть сейчас мы воспринимаем мир через наш анализ, как бы, то есть мы все время оцениваем, что происходит вокруг, мы опираемся на прошлый опыт, и так работает наше умственное восприятие. Наше внимание все время в мыслях. Вот когда мы были дети, вот посмотрите на детей, они еще не сильно освоили наш ум, да, не сильно, они только осваивают его. И они радостные, они естественные, они все пробуют, они открытые, они развиваются, они живые, они живут. Но с возрастом у нас внимание все больше в мыслях, и мы как будто бы с ними слипаемся. Но человек существует за рамками ума. И если говорить о каких-то чувствах, или, например, вот что такое счастье? Это ощущение, это не концепция, это не мысль о чем-то. Это в моменте ты переживаешь чувства. Это существует как бы параллельно нашему мышлению. Но чем больше мы вниманием слипаемся с мыслями, тем больше мы переживаем природу ума. А природа ума она какая? Это все время либо в прошлом находится, либо в будущем. То есть у меня нет чувства жизни, потому что жизнь — это чувство момента. То, что я прямо сейчас слышу, то, что я прямо сейчас чувствую. И я очень ограничиваю себя, если я все время нахожусь только в мыслях и в анализе. Дальше. Ум, он устроен таким образом, что он выживает. Вот это механизм самосохранения. Это не про счастье, это не про развитие. Это только про то, как сохранить, пусть плохое, но привычное. И когда мы пытаемся выйти во что-то новое, а вот обратите внимание, сейчас ситуация таким образом работает, да? Жизнь так устроена, что невозможно опираться на прошлый опыт. Мы вынуждены все время находиться в ситуации какого-то нового, чего-то обновляется постоянно. Как появился интернет, информация к нам прилетает каждый день, и уже говорят о том, что ежегодно она будет увеличиваться вдвое, вот этот поток информации. Это все сбивает нас с ног буквально, и это эволюционный фактор, и это доказано, стресс является эволюционным фактором. Благодаря неблагоприятным условиям развиваются у любого вида, у рыб, у животных какие-то новые свойства. Так вот, человечество участвует в эволюции, потому что мы часть природы. Мы не можем уйти от этого, мы можем только успевать за эволюцией, а еще лучше немножечко идти впереди. И вот в нашем случае эволюция восприятия нашего, вот этого интеллектуального, оно себя исчерпывает. И вот с чем сталкивается большое количество людей сейчас, даже подростки, с тем, что их перестает наполнять, ну, привычная модель общества, как живет наше общество. Работа, дом, работа, они смотрят на родителей, они говорят, я так жить не хочу. Как по-другому, я не знаю, но так я не хочу. Я себе что-то постоянно покупаю, я вкусно кушаю. Там, у меня есть крыша над головой, мои первичные потребности удовлетворены, все, дальше меня это не наполняет. А вокруг все живут так. И человек не понимает, что с ним не так. Да? Вроде есть деньги, вроде есть красавица-жена, третья по счету. Уже не первый миллион заработан, куча машин, все, тупик. Почему? Потому что внешнее перестает наполнять. Здесь нужно уже говорить не о целях внешних, а о том, как поменять свое восприятие. Что тогда происходит? Тогда мы начинаем развивать, ну, как бы расширять наше восприятие, или расширять сознание, или развивать сознание, немножко такая корявая формулировка, ну, допустим, да, расширять сознание. И тогда вдруг мы начинаем видеть, что наш настоящий момент, он имеет глубину. И когда человек начинает уходить в глубину восприятия, то происходят буквально чудеса. Возвращается наша какая-то вот эта естественная детская радость без причин. Кстати, физиологи говорят, что счастье — это норма, это здоровье, представляете? А для нас это прям редкость какая-то, мы это ищем постоянно, счастье. Так вот, вдруг оказываются яркими краски, объемными звуки, и мир наполняется смыслом, потому что наш настоящий момент, он совершенен и самодостаточен. И это великое счастье, потому что наш настоящий момент есть у нас всегда. И вот это качество восприятия, когда ты начинаешь чувствовать, что, боже мой, это же совершенно по-другому. И что бы я ни делал, это все наполняется радостью, покоем. И много еще всего там происходит, потому что вдруг мы начинаем осознавать, что если мы не мысли, если мы не наши эмоции, и мы даже не наше тело, потому что мы за всем с этим, ну, за этим можем наблюдать со стороны. То кто? Что вот за всем, за этим, вот это наше внимание, какое оно, какими оно обладает свойствами? Пропадает куча страхов, огромное количество напряжения уходит. И ты вдруг узнаешь во всем происходящем себя, просто буквально себя. Это, кстати, психологи, вот психология с этого начинается, что весь мир мы просто его себе вообразили. Это наша интерпретация происходящего. И вот если ты начинаешь погружаться, ты буквально это переживаешь. И происходит полная перестройка системы ценностей человека. Во-первых, он понимает, что источник всего происходящего находится внутри. Источник радости, силы и энергии находится внутри. И вот сейчас поэтому очень популярно становятся вот эти медитации, практики осознанности, внимательности. В крупных компаниях существуют уже классы медитации, потому что люди начинают понимать, что вот этот вот, вот наше внимание — это самый ценный ресурс. И вот где оно у нас куда направляется, туда направляется энергия в нашей жизни. О чем эта вся красивая история? О том, что человек не так прост, как нам кажется. И жизнь нас все равно будет звать идти в ее глубину, отрываться от бесконечной суеты ума. Он так устроен, он все время ставит какую-то цель в будущем. Побежали, мы туда прибежали, чуть-чуть порадовались, купили машину. Боже, какое счастье, месяц у меня радости, потом все, мне надо ставить следующую цель. Да? Это его модель, мы так живем. Но в конце мы очухиваемся и понимаем, что время жизни прошло, а что-то важное мы упустили. Почему? Потому что мы не жили, мы все время о чем-то думали. Чувство жизни потеряно, свежесть потеряна. Вот когда мы начинаем понимать, что суть-то была не в этом, не вот в этих заработках, да, для того, чтобы что-то, там, не знаю, прикупить себе, а мы можем начать познавать эту жизнь, слава Богу, знания об этом есть у нас, разбираться в том, кто я на самом деле, и тогда вот эта бесконечная гонка что-то купить себе, даже оторвать у ближнего для того, чтобы получше мне жилось, да, моей семье. Мне не важно, что там с моим соседом происходит. А когда я начинаю погружаться в глубину, я начинаю понимать, что вот это все происходящее есть я. И мне не может быть безразличен другой человек, почему мы сейчас проводим большое количество практик, чтобы дать людям почувствовать это. Это же совершенно полностью поменяет все. Вот политику какому-то дайте пережить глубокий опыт расширенного сознания. Там же столько любви. И это совершенно вот другие, там, не знаю, законы, еще что-то. И почему вот, например, вот алкоголь так сильно, да, вот такая вот проблема общества, алкоголь. В любой семье, наверное, есть люди, которые так или иначе пострадали от алкоголизма. Потому что алкоголь, он тормозит наш ум. Хоть немножко человек получает облегчение, чуть-чуть он расслабился, да, потому что невозможно жить в таком напряжении, которое создает наш вот ум, наш аналитический вот этот вот процесс, в котором мы постоянно находимся со своим вниманием. И вот об этом надо понимать, это надо знать и тренироваться, все время возвращать себя в чувствование настоящего момента, чувство жизни. Вот этот момент осознанности, когда я просто хотя бы понимаю, что я делаю, что я сейчас чувствую, где я стою, вот буквально с таких простых моментов, если начать, то это уже будет другое качество жизни. А ведь у этой глубины, у этого настоящего момента есть глубина. Внимание, оно очень тонкое, если его тренировать, оно идет в глубину происходящего. И это меняет качество вообще всей жизни, качество отношений с близкими людьми. Да? Там же у нас куча боли, например, мы там долго живем со второй половинкой, у нас накапливается огромное количество напряжений, претензий, и все это из прошлого мы тащим в свое настоящее, и просто уже не можем договориться. И близкие люди друг друга ненавидят, мы в этом живем, мы в этом растим своих детей. И это всему причина то, что мы это делаем через интеллект. А он как логик, ты мне, я тебе, отношения не получаются, потому что это не про безусловную любовь. И опять же, бесполезно бороться с умом. Надо развивать более совершенные уровни восприятия, переходить на сердце или там включать душу, по-разному это называют. Факт в том, что это прям буквально жизнь нас будет трясти до тех пор, пока мы не начнем развивать свое восприятие, расширять его. Только тогда мы будем видеть настоящие причины наших проблем. Эйнштейн, по-моему, говорил, да, что невозможно решить какую-то проблему с того же уровня, с которого мы ее создали. Надо что-то в этом менять. Вот конкретно про это я и говорю. Может быть, если я просто не вижу там вопросы, да, или какие-то комментарии пишут, вот, может быть, если вот пример взять, да, может быть, это не совсем понятно. Вот, например, очень многие любят ездить на рыбалку или творчеством заниматься, там, картины рисовать или еще что-то. Почему это так приятно? Огурцы сажать, на дачу ездить, в путешествие ездить, лежать там кверху пузом на пляже. Почему мы так стремимся к этому? Потому что в этот момент мы хоть ненадолго перестаем думать, и мы просто находимся в созерцании. Природа, она вот сама в присутствии находится, и она нас провоцирует выходить хоть немножко внимания из интеллекта и просто быть воспринимающими. И вот в этот момент пропадает вот это наше «я» с вечными проблемами. Вдруг я пропадаю. Еще я пропадаю в служении другому человеку. Поэтому мамы очень часто меняются, когда они вынуждены преданно заботиться о новорожденном ребеночке. Они очень сильно меняются в этот момент, очень сильно мудреют, взрослеют. И у них тоже такие опыты, то есть полная самоотдача. Вот все это подсказки от жизни, насколько можно по-другому жить. Вот единственное, что хочется, чтобы как можно большее количество людей стали осознанно совершать этот труд, и осваивать свое восприятие, делать его более совершенным, более тонким, не зацикливаться только на одних мыслях, потому что это, ну, это тупик. Мы можем быть хорошими людьми, но у нас все равно в жизни мало чего получится, просто потому что не тем местом творим. Я еще много могу говорить, поэтому лучше вопрос какой-то задать. Понятно, понятно. Но здесь вопрос у нас принято задавать уже во второй части, когда тема будет раскрыта. Поэтому вопрос мы сейчас накапливаем. Давай так, наверное, раскроем тайну того ключика, где ты сейчас находишься и почему ты там находишься, чем ты там занимаешься. Да, я нахожусь сейчас в Сочи, в ЛОО. Здесь находится ретритный центр. Это место, которое я и мои единомышленники, ребята, у нас уже целая команда. Те люди, которые получили уже опыт жизни в настоящем моменте, то есть действительно жизни, а не обдумывание жизни, да, получили очень классные результаты, освоили уже начальные ступени обучения, то есть мы можем передавать уже, делиться вот этим опытом такой жизни на глубине. Нас здесь уже порядка, наверное, 100 человек, и здесь мы создаем вместе ретритный центр, куда могут приезжать люди за вот таким вот образованием. Это самое важное образование, как мы учимся у жизни, насколько эффективно мы это делаем. Через ум это довольно болезненный процесс, и часто такой, ну, очень непростой. Если же мы начинаем менять свой, осознавать свой инструмент для познания жизни, расширять его возможности, то тогда все сферы жизни совершенно для нас открываются с нового угла, Мы начинаем по-новому смотреть на наших близких, на наших детей, уже не из ограничивающих нас вот этих ролей, да, я мама, там дочка, и связанные с этим шаблоны, модели поведения, мы за этим не видим живого человека. И вот когда мы выходим за эти рамки, за эти шаблоны, и в отношениях, и в финансовой сфере, и в сфере здоровья, вдруг нам начинает открываться прямое знание о том, как на самом деле все устроено, работает, и мы совершенно по-другому тогда действуем. То есть процесс взаимодействия с жизнью совершенно другой. Не нужно прикладывать столько усилий, не нужно все это пробивать лбом, набивать шишки. Здесь совершенно другие процессы. Есть намерение, появляется, происходит событие навстречу, да? Или вдруг как-то меняются наши близкие, и оказывается, что человек поступал так только потому, что мне нужно было внутри себя прожить какую-то боль, да? И тут же уходят претензии, остается одна благодарность. Ну, в общем, качество отношений тоже меняется. И вот мы сейчас объединились для того, чтобы создавать такие учебные центры. Более того, мы очень рады, что к нам приезжают люди, которые тоже загорелись желанием состроить такие учебные центры по всему миру. У нас есть уже ребята, которые на Украине начинают это делать, потому что для них это просто буквально очень важно, да, потому что вот эти события, они всех очень сильно встряхнули. И опять же, мы ищем вот эту точку, на что опереться. Вот. И вот эти знания, они как раз позволяют вот эту точку опоры найти внутри себя, да, вот эта жизнь, природа живая, с ее абсолютными законами. Вот, в Германии у нас есть, вот сейчас ребята у нас в Америку, то есть мы уже можем обучать других людей, передавать вот этот опыт, как вот эти ретритные центры создавать для того, чтобы люди приезжали и получали этот опыт, и менялись, и наконец-то начинали понимать, о чем написано в Библии. Коране, да, потому что там пишут ведь только про это, что человек это совершенно что-то другое, не то, что мы о себе знаем, то, что привычно для нас, да, что вот внутренний труд, вот эти изменения обязательно нужно совершать. Вот. Там не написано про то, как денег много заработать, да, или там, не знаю, какие-то такие вот вещи там. Ну, там совершенно вот о главном, о том, что возлюби ближнего как самого себя. Ну, то есть надо научиться. Что это значит? Это не значит, что сначала надо себя полюбить, а потом всех остальных. Просто надо осознать, кто я. А я и есть люди, которые меня окружают. И в этом моя ответственность, какие люди меня окружают. Потому что благодаря моим внутренним изменениям я вижу, как меняется мое происходящее. Вы знаете, когда вот человек глубоко находится вот в глубоком восприятии, ты заходишь в его поле, и наступает внутри покой. Ты попадаешь в какое-то состояние такой благости, тебе все очень нравится. И не зря к учителям, к таким мастерам люди приезжают регулярно, раз в полгода куда-то, на Тибет, в Индию, вот находят такого человека, и вокруг него собирается там целый ашрам. Насколько, понимаете, это каждый человек может быть у нас таким. Потому что это внутренний потенциал, который просто ждет, когда мы начнем раскрывать его в себе. А вообще говорят о том, что бесконечный потенциал человека, потому что вот эта энергия жизни, которая проходит через нас, через наше тело, она не имеет конца. То есть вопрос в том, насколько у нас пропускная способность вот этой энергии жизни. Но знаете, энергия жизни, она так устроена, что она находится все время в служении. Вот если посмотреть на наш организм, он нам служит, да, или природа, она нам тоже служит. Все время куча процессов происходит, деление клеточек, там, желудочно-кишечный сок там вырабатывает. То есть все время все работает внутри и работает именно на поддержание здоровья. Вот так работает, вот это принцип всей природы вокруг нас. А вот наш ум, он работает на забирание, он все время потребляет, ему все, он как вечный страдалец, которому все время мало. Вот это называется эго, да, эгоцентрическая позиция такая. И пока наше внимание там, мы так и будем жить. И сколько бы нам правильных слов не было сказано, но это невозможно, потому что мы используем для этого ум. У него такая природа. Надо раскрывать душу или там сердце, да, то есть более глубинный уровень восприятия. Вот там как раз ты уже ближе к природе. И ты начинаешь понимать, что только исправляя, согревая свой в настоящий момент свое происходящее. Вот любой человек, который зашел, да, я к нему отношусь сердечно, как к продолжению себя, потому что это нормально, заботиться о себе. И вот когда у меня такой уже опыт, то вот я начинаю вот этой энергии жизни больше пропускать. И тогда, куда вот я внимание не направлю, там все начинает оздоравливаться, исправляться, исцеляться. И для этого не нужно много сил, потому что вот эта энергия жизни, это энергия, которую создают галактики. Ей подвластно все. И я просто проводник. Но это все начинает происходить тогда, когда я работаю со своим эгоизмом. Это вот постоянное, вот эти, постоянное внимание, которое зациклено на личности, на какой-то мысли о себе, на какой-то истории о себе. И вот, это, вот этот опыт, который все больше и больше человек может получать, все больше затихая. Вот у нас на ретриты ребята приезжают, да? Ну что мы там делаем? Довольно простые вещи. Мы стараемся быть тише, мы стараемся больше чувствовать, обращать внимание на настоящий момент. И вот из этой глубины у тебя появляется опыт того, что за мыслями существует что-то другое, что мысли тебя очень путают, очень часто обманывают. Когнитивные искажения, так еще, да, говорят профессионал. Мир открывается другим. Оказывается, он не такой опасный. Оказывается, он очень любящий. Оказывается, люди совсем другие. И очень много еще всякого интересного происходит. А самое интересное — наблюдать за тем, когда съезжаются к нам люди абсолютно незнакомые, все-таки закрытые, напряженные. И вдруг, когда мы уходим на глубину, оказывается, что мы очень близкие. Между нами как будто пропадают границы, стенки. Потому что ум, он разделяет, и он дает нам ощущение разделенности. Он постоянно сравнивает одно с другим. И начинается борьба. Но вот когда мы выходим из его восприятия, то мы выходим из этой борьбы. И оказывается, что люди все замечательные. И вот эта красота, как меняется общество, когда мы вдруг переходим на другое восприятие, на более глубокое. И как откликается на это наше здоровье. А события в жизни, как у нас меняются. Проблемы, которые там десятилетиями я не мог решить, вдруг раз и все, и уходит. И ты просто не понимаешь, боже, как это так? Вот. То есть вот здесь вот мы говорим о неком воспитании ценностей, новых ценностей, глубоких, устойчивых, у каждого человека в обществе, и в этом требование жизни от нас. Не зря очень, ну, на самом деле, большое количество людей, много поколений пыталось построить рай на земле. Мы к этому стремимся, потому что интуитивно мы чувствуем, что так правильно. Так должно быть. Мы должны жить в любви, в заботе друг о друге. Все должно быть вокруг зеленым, красивым. Но почему не получается? Потому что мы это делаем не тем местом. Опять же, мы пытаемся интеллектом построить то, что для него вообще невозможно, не близко для него. У него другое абсолютно, другие задачи, более простые. Но у нас есть другие уровни сознания, которые как раз и нацелены на то, чтобы познавать наше единство, возвращаться к тому, что мы из себя представляем на самом деле, перестать выживать и начать жить. И ситуация будет ухудшаться. Ковида нам было мало, сейчас война. Именно потому, что нас надо как-то спровоцировать, задуматься о важных вещах. К сожалению, у человека должна произойти очень большая какая-то беда в жизни, чтобы он остановился и задал себе один простой вопрос. А почему у меня все так? А чего от меня хочет жизнь? Да, когда уже не работают лекарства, доктора, целители, человек идет к Богу. В последнюю очередь, к сожалению. Хотя с этого можно было бы начинать. Вот, и мне кажется, было бы классно, если бы мы осознанно начинали практику погружения в момент, захотели бы выстроить этот контакт с нашим происходящим, с нашей жизнью, ведь она живая, она постоянно с нами взаимодействует, и освобождались от вот этих ложных наносных моментов, которые есть у нас в уме, от этих страхов, от этих комплексов. И больше стали вспоминать свою вот настоящую природу. Да? Ведь все состоит из энергии. И человек тоже это энергия. Вот какие у него свойства, что это такое, как можно из этого двигаться, что при этом будет происходить. Вот очень хочется пробудить у людей желание жить, а не существовать. И заинтересоваться этим серьезно, потому что это все-таки труд. Такой тонкий, внутренний, регулярный труд. Это как любые навыки, как типа там бокса или плавания. Это тоже навык, который там развивается путем многократных повторений, настойчиво достаточно. И потом человек чего-то начинает уметь новое. Вот здесь мы говорим просто о таких вот базовых навыках восприятия жизни. Вот, хорошо. Когда я слышу от говорящего такие слова, как ретрит, медитация, ну, религиозные какие-то там теософские высказывания, то часто мне приходят на ум такие картинки, раз уж мы говорим про ум, да? Mm-hmm. На ум такие картинки приходят, что вот сидят такие товарищи, медитируют, счастье у них сложилось, медитация, все хорошо, а дальше в жизнь выходят и опять потерянные. Потому что одно дело медитировать, а другое дело заниматься каким-то делом. Ведь любая медитация – это настройка на что-то. Например, медитация – настройка вхождения в делу, потом медитация в самом деле – это когда уже что-то делаем, и потом медитация – выход из этого дела, переход в следующее, в свое бытие. Когда это все происходит в сочетании высшего, душевного, духовного, сущностного и, естественно, как ума, как исполнителя, а не как того, который сейчас над всеми главенствует, над каждым в частности, то тогда все на своем месте, все хорошо, замечательно. И вспоминается такой анекдот, кришнаиты мне рассказали, когда зимой кришнаит пришел к своим друзьям, они там посидели, помедитировали, помолились, мантры попили, Хари Кришну пославили, все замечательно, здорово. Он такой насыщенный, наполненный, радостный, выходит русский кришнаит, зима, идет, все там продолжает звучать, Хари Кришна, и вдруг поскальзывается и головой бабах. И вопрос: какие слова произнес русский кришнаит? Хари Кришна не произносить. А вот, значит, вот когда мы находимся в таком состоянии, то все хорошо, замечательно. Как только сталкиваемся с какой-то проблемой, которая нас выводит из равновесия, из зоны комфорта, то очень часто я встречал, ты встречаешь до сих пор людей, которые правильные, возвышенные, красивые. Но вот столкнулись с этой проблемой. Вот вся эта красота, возвышенность, любовь пропадает. Слова вроде были, а вот делает. Так я к чему это веду-то? Скажи мне, Валентина, а вот у вас, кроме как медитации, что-то по жизни в ретрит-центрах делается или хотя бы планируется, или чем-то уже занимаетесь? Ой, Алексей, тут вот в этом высказывании вашем очень много одновременно вопросов прозвучало. Я, честно говоря, теряюсь, на которые начать отвечать. Ну, во-первых, я скажу, что медитация и любая практика, она действительно очень многим используется как невозможность идти глубже в жизнь, в события, да, вот то, про что вы говорите, в конкретику какую-то. Потому что вот мы правильно, мы живем в материальном мире, это мир форм. И можно использовать медитацию как способ избегания. Да? Вот мне стало тяжело и плохо, я пошел помедитировал. Но в данном случае я ничем от наркомана не отличаюсь, или там от алкоголика. Да? Я просто принял дозу. Только он принял одну дозу, я другую. У меня там доза духовности, ну, условно. Хотя, на самом деле, духовность – это немножко другое. Так вот, медитация – это всегда… вообще это взято как практика из систем, вот таких вот очень серьезных систем, по поднятию по ступеням сознания, для того, чтобы человек восстанавливался. Потому что пока он поднимается по этим ступеням, происходят очень глубокие перестройки психофизики, и нужно человеку восстанавливаться, нагрузка большая. Так вот, если я в обычной жизни не нагружаюсь, наоборот, я сижу там, не знаю, где-то в Таиланде, курю травку и медитирую бесконечно, то мне жизнь тоже не даст каких-то особых изменений. Ну, кроме того, что я буду какой-то вот такой вот весь улетевший, да? Много таких людей. Но медитация изначально она была, как я скажу, уже для другого. То есть мы возвращаемся к тому, что практики — это всего лишь инструмент для чего-то. И вот инструмент для чего? И основное, о чем мы говорим, о каком изменении. Ведь когда мы начинаем осознавать, что я — это не только личность, мысли, истории в моей голове и тело, а я все происходящее, то я начинаю первым делом ужасаться, какой я. Какой я искореженный, неисправленный. Потому что в моем происходящем где-то идет война, где-то болеют люди, где-то люди страдают. И я это все творю, и для меня это становится очевидным, а не какой-то лирикой, да, повторюсь, потому что это просто я вам рассказываю, будьте готовы, если вы захотите такой опыт получить, вы его получите, и это будет буквально так. То есть пропадает вот эта личность, вот это я пропадает, и остается происходящее. И есть это происходящее, я есть оно. Так вот, дальше появляется ответственность за мое происходящее, как у меня сейчас есть ответственность за мои там руки, ноги. И то, что я чищу зубы каждое утро, это не потому, что я святой, потому что для меня это здравый смысл. И здесь будет то же самое. И более того, если я хочу вообще спровоцировать себя на такие опыты, значит, я уже начинаю подходить ответственно к тому, что вокруг меня происходит. И это основная практика на самом деле, на которую накладываются уже все остальные инструменты в виде каких-то там медитаций или каких-то упражнений. И если у меня нет изначально такой задачи, то все медитации будут работать, ну, процента на 2-3. Потому что наша жизнь и наша природа, она откликается на наш глубинный запрос. И если у меня запрос заработать денег, и я использую медитацию для этого, ну, мне и дадут там немножечко денежек, да, ну, раз я маленький еще ребенок, я играюсь в игрушки. А если у меня задача исправить мое происходящее, где люди вокруг меня страдают, где идет война там и так далее, и так далее, и я начинаю использовать знания для того, чтобы воспитать в себе вот это чувствование, глубинную связь с происходящим, через что я и могу на него влиять, а для этого придется мне менять, расширять свое там, сознание, да, то я тогда уже использую медитацию, потому что действительно начинает внутри происходить процесс. И мы сразу честно про это рассказываем, что знания, они о том, как полюбить все вокруг, осознать, что это и есть я, и взять на себя ответственность за исправление ситуации вокруг. И это самое сложное на самом деле, потому что здесь эгоизм встает на дыбы, и он сразу начинает проявлять себя и говорит: «Стоп, подожди, как это так? А как же я? А как же…» И все. И вот мы начинаем познавать глубинную свою природу и видеть, что такое ум и как он с нами постоянно взаимодействует. И вот это разотождествление появляется, да, вот это распознавание, где есть истина, а где есть ложь. И это только на чувственном опыте происходит. И вот здесь происходит глубинное взросление человека, потому что он начинает познавать, что на самом деле мы из себя представляем. И что мы действительно великие существа, и мы можем повлиять на очень большое количество людей. И эти, во-первых, этот путь делает нас счастливыми. Мы перестаем бояться жизни, мы видим ее разумность и здравость, ее бесконечное терпение, потому что вы увидите, что вот наш настоящий момент, он постоянно с нами взаимодействует. И он пробуждает нас. Понимаете, почему у нас не получается что-то в жизни? Потому что мы зацепились за какую-то игру ума, а жизнь как мудрый родитель. Вот помните, вы детям покупаете игрушки, да? Но вы же не хотите, чтобы они бесконечно играли в эти игрушки. Вы понимаете, что игрушки ребенку для того, чтобы он взрослел и готовился к школе. И вы эти игрушки ему там забираете, меняете. Вот жизнь с нами точно так же обращается. Потому что суть-то не в том, какая, в какую игру я играю сейчас. Суть в том опыте, который появляется у меня для того, чтобы я что-то осознал. Там, да? И вот вопрос скорости и осознанности этого пути. Если я понимаю, что для меня жизнь — это набор жизненного опыта, то тогда я начинаю набирать его осознанно, а значит ускоренно, а значит я понимаю, что происходит, а значит у меня появляется некая цель, которая находится за рамками всех игр, привычных для нашего общества. Я понимаю глубинный смысл, это наполняет меня радостью, жизнь наполняет осмысленностью, и я становлюсь точкой опоры для всех моих близких, у которых, например, такой точки опоры пока нет. Понимаете? И вот так вот я начинаю влиять на близких людей. Это если очень коротко рассказывать. Понятно. Ну что ж, хорошо. Теперь, наверное, вопрос, который волнует многих людей, особенно в сегодняшнем нашем мире. Ведь строительство центра, строительство вообще здания любого, оборудование площади какой-то, создание чего-то, это не только физический труд, это еще и материальные средства какие-то, в том числе и денежные. И поэтому, наверное, у многих возник вопрос, а сколько стоит ретритная зона или пребывание в этой ретритной зоне для того, чтобы стать пробужденным, просветленным, мудрым, великим, ну и так далее, тому подобное, многоточие. Ну, Алексей, здесь все на самом деле просто. Знания действительно серьезные, если говорить о прям системе обучения, вот, в которой мы сейчас находимся, да, то это прям вот такие серьезные запросы, серьезная тренировка на полную, там, полную реализацию человека. Пробуждение – это маленький первый шажок на этом пути, и у нас сейчас уже ну, довольно сильная среда ребят, у нас там порядка там, не знаю, больше 100 человек, которые уже ушли на глубину, живут в моменте сейчас, и они все очень сильно влияют, это такое поле особое, да, вот тут приезжаешь, совсем по-другому себя чувствуешь, вот, и это очень быстро перетекает людям, которые к нам приходят обучаться, то есть у нас люди просыпаются уже просто в онлайне или даже на бесплатных форматах, которые мы сейчас проводим, очень много, просто элементарно популяризируя эти вещи, да, чтобы это не было какой-то мистикой, абстракцией или там темой для избранных, которые сидят там где-то в Тибете годами, там, да, медитируют в каких-то закрытых ашрамах, нет, это сейчас жизненная необходимость, если вы хотите быть эффективными в современном мире, вы не можете использовать только один ум, иначе вы просто, ну, можно, ну, нервная система просто не выдержит, я уж не говорю о какой-то эффективности. Здесь по-любому надо просыпаться. Мы сейчас хотим это сделать модно, мы идем в бизнес, мы пытаемся проводить это для компаний, там, для каких-то предприятий, чтобы у нас пробужденный был бизнес, чтобы пробужденные были директора, сотрудники и так далее. Это просто требование современности. Поэтому, если мы просто говорим о пробуждении, то пробуждаться можно, пожалуйста, практикуя там, не знаю, насколько там стоит, ну, 7500, там, курс у нас какой-то месячный, ну, полмесяца, да, там. Ретрит тоже с проживанием, с учебой, там, стоит 40 тысяч, это вот приезжают ребята, здесь практикуют у нас. Вот учебная система и жизнь в ретритном центре, это довольно серьезный труд, и он действительно, ну, не для всех, потому что тут прям знания, которые ведут довольно глубоко, и, наверное, я бы не стала прямо сейчас говорить об этом, потому что сначала попробуйте, о чем идет речь, попробуйте, попрактикуйте, вы поймете, что работать с собой, со своим эго, это, наверное, это самое сложное, что есть в жизни, но это самое интересное. Потому что именно это ведет человека к полной реализации. Это вот чувство, понимаете? Вот, кстати, я искала все время смысл в жизни. Мне все время говорят, ну что, ты его нашла? Ну какой? Вот какой смысл? Так вот, смысл – это не концепция. Смысл – это чувство осмысленности. В каждый момент времени ты наполнен этим ощущением. Почему? Потому что когда ты идешь в глубину жизни, ты встал на путь эволюции. И вот именно тогда у тебя все остальное выстраивается вокруг очень органично, потому что как будто появляется основа, на которую навешивается все остальное. И это абсолютное знание внутри нас, как пример, мне очень нравится приводить такой, цветочки на поле. И когда появляется солнышко, они все свои головки поворачивают на солнышко. Это абсолютное знание внутри. Их никто не учил. Они ни во что не верят. Это просто вот такие законы природы. Так вот, эволюция – это один из основных законов природы. И когда ты начинаешь двигаться согласно этому закону, то все встает на свои места. Это чувство гармоничности, наполненности и осмысленности. И ничего важнее этого нет. И это сделано специально. Потому что мы должны развиваться как часть всего мироздания. Нам кажется, что когда-то от обезьян мы превратились в человека, да, перешли, и на этом все закончилось. Нет. Вот еще раз повторюсь, что все обстоятельства и такие вот трудные обстоятельства, которые сейчас мы наблюдаем в мире, это все подсказка от жизни, что мы уже отстаем. И если мы будем еще тормозить, то будет то, что называется конец света. Я такое видео записывала на эту тему. Знаете, что такое конец света? Я могу рассказать. Человек, когда через вся вот эта энергия жизни у него проходит, то такое вот, когда особенно вот на глубине находишься, то ощущение, что светлеет мир вокруг тебя. Это значит, что ты энергии стал больше пропускать. Еще это называется энергия света. Ну, свет как бы, да? Ну, условно так. Так вот, чем меньше мы пропускаем в наше происходящее вот эту энергию, тем больше у нас проблем, и нам кажется мир таким серым. Вот многие говорят, тут стало, ну, вот серые будни, да? То есть буквально человек говорит, что вот он бледнеет. И наоборот, когда ты уходишь на глубину, все становится ярче, наполнее, жизнь везде кипит. И конец света – это конец вот этой вот жизненной энергии, которую мы пропускаем. Мы же совместно творим этот мир. И вот если мы посмотрим, то как будто вот скоро конец света наступит. Потому что мы настолько погрязли в эго, в эгоизме, вот в этом эгоцентрической позиции, которая зацикленность на себе, что энергии жизни мы пропускаем очень мало. А вот наоборот, если ее начинать больше пропускать, то ситуация будет улучшаться. И доказано, кстати говоря, были такие исследования проведены. Был какой-то, в Ливане был конфликт, туда приглашали, там, по-моему, 800 медитирующих, они садились, просто практиковали, и было отмечено очень сильное повышение экономической ситуации, уменьшение смертности, там, заболевания. Это прям доказанные факты, таких несколько было проведено. Почему? Потому что, когда мы практикуем, мы находимся вниманием не в мыслях, мы становимся лучшими проводниками этой энергии жизни, и наше происходящее светлее, и свет становится больше. Если мы не будем это делать, не будем эволюционировать, будет конец света, и об этом написано во всех великих святых писаниях. Нас все время этим концом света пугают. Я раньше думала, Господи, ну что это такое вообще? Зачем это нужно? Зачем это нам навязывают? А вы знаете, в этом большой глубокий смысл. Теперь я это понимаю. Вот теперь с вами поделился. Давайте об этом задумаемся вместе. Давайте. Ну, по поводу того, что все мы произошли, это обезьян как-то погорячилась, мне кажется. Ну, такая есть теория, я просто ее перевожу. Ну да, теорий много есть, в том числе мне нравится теория, фиг его знает. Это теория ученых. Они все говорят, говорят, говорят о чем-то, а приходят в конечном итоге к точке той, от которой они не могут понять, а что же там было. И говорят, ну, не знаем, ну, не знаем. Но от нее все идет. Ну, раз ты не знаешь, от чего все идет, как ты можешь сказать тогда, что происходит? А почему так происходит? Потому что они пытаются познать мир только через интеллект. И мы опять с вами подходим к тому, что надо расширять вот этот орган познания, нужно другим делать, понимаете? Вот тогда только мы можем познать жизнь. Она ведь многогранна, она за рамками ума. Конечно, конечно. Вот, и когда я говорил про конец света, мне сразу вспомнился пьяный электрик, который дернул не тот рычажок вниз, тумблер, и отключил. Вот наступил конец света. Ну ладно, еще один закономерный вопрос, который возникает у большинства слушателей и вообще людей, с которыми общаешься, когда они, опять же, слушают подобные разговоры, спрашивают, вот, к примеру, к тебе был такой вопрос. Валентина, а ты не секта, нет? Да нет. А почему? Почему? Ну, вообще, я так скажу. Понятие секта – это такое в нашем обществе ругательное слово, которое подразумевает, что будь аккуратен, ты можешь влипнуть в какое-то сообщество, где тебе промоют мозги, и ты потеряешь себя. И ну, вот я обычно, ну, так могу сказать, что на самом деле мы все принадлежны к какому-то сообществу и каким-то правилам, которые приняты. Мы все часть чего-то, да, часть семьи, часть государства, и мы следуем этим правилам, и это действительно большая сила, которая на нас очень сильно влияет. То есть нас формирует среда. Так вот, зная это, мы можем формировать среду высоких, светлых связей и познавать эту силу, и быть в этом очень осознанным и избирательным. И по каким законам существует вот эта среда, как она нас формирует и как она на нас влияет, очень видно, опять же, когда ты находишься на глубине восприятия, когда ты выходишь за эти шаблоны, и ты начинаешь видеть вот это все. И это ужасно на самом деле. И в город после этого возвращаться очень не хочется, потому что ты понимаешь, как тебя там нахлобучивает. Вот это напряжение, которое создает миллионами думающих людей. Вот если брать Москву, да, это там сколько сейчас? 12 миллионов людей живут. И они все живут в напряжении. И все это проходит через тебя. Все эти истерические желания, агрессия и много всего другого. Мы все в этом супе варимся, мы должны это признать. Мы все в жуткой секте находимся. Так вот, если я осознаю, я начинаю понимать, что, может быть, что-то по-другому попробовать. Может быть, какую-то нормальную создать, какое-то сообщество, коллектив, который будет двигаться на основе чистого чего-то. А я хочу сказать, что природа, она очень искренняя. Она не терпит какой-то... Ну, во-первых, это не потребительство. Это невозможно другому сделать плохо, потому что ты уже понимаешь, что он продолжение тебя. То есть природные законы – это истина, на них всегда опираться можно. И если ты идешь в глубину, ты не можешь другому причинить какой-то вред, ты не можешь его потреблять, Да? И любой человек, который касался вот этого настоящего момента, это человек, вот даже околосмертный опыт, возьмите, насколько людей это меняет. Люди возвращаются, они с другими, другими возвращаются, потому что с них слетает вот эта вся чешуя, вот эта шелуха вся, да, о том, как там у кого-то что-то урвать. Они другие возвращаются, они с другими, они были там за рамками, да. Так не обязательно доводить до этого, давайте этого касаться прямо сейчас, потому что есть знание о том, как переживать свою суть, она ведь очень чистая. И в глубине человек любой любящий, потому что невозможно без любви построить организм, невозможно, это основа, понимаете, в основе лежит добро. Поэтому вот эти знания, они скорее освобождают нас, и мы уже имеем возможность выбора. Потому что пока мы живем на помойке и кроме этого ничего не знали, ну, сложно выбирать, да, или мечтать о чем-то. А может, оно есть хорошее, может быть, нет. А когда ты касаешься природных законов, то вот это реальная основа, на которой можно выстроить все остальное и выбрать, кем ты хочешь быть, в какой секте состоять, да. А в какой не состоять? Ну да, на самом деле сект – это часть чего-то, секция, отделение от чего-то. Поэтому так или иначе большинство людей находится в какой-то секте. Неважно, политическая, экономическая, религиозная – это секта. Семья, как ячейка общества, может быть тоже сектой, где свои какие-то законы, которые, да, с чем-то похожи, может быть, с обществом, но вот что-то свое. То есть секта – это отделение от чего-то большого и создание чего-то своего малого, что вот культивируется внутри. А вот деструктивная, современным языком, или конструктивная – это секта, развивающая, либо уничтожающая, подчиняющая, превращающая в раба, либо раскрывающие какие-то качества, это уже вот более серьезный вопрос. Поэтому не попробовавшись, как говорится, не познаешь, но попробуешь, иногда бывает, отравишься. Ну ладно, я думаю, что нам пора переходить уже к вопросам наших радиослушателей, но прежде мне хотелось бы спросить тебя, а можешь ты вот в живом эфире какой-то пример какой-то медитации, ну, либо намек на медитацию показать, чтобы стало на душе так хорошо, приятно, и чтобы мы все так стали уже раскрываться, просветляться, пробуждаться. А, покажи, а. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Только единственное, я попрошу отключить все звуки соцсетей, потому что у нас будет работа с вниманием, да, внимание прыгает, и если мы погружаемся, вдруг резкий какой-то звук может нас выдернуть, и мы заработаем головную боль вместо того, чтобы получить какую-то истину. Сесть так, чтобы вы в помещении были одни, чтобы не было детишек рядышком, знаете, бабушка, куда-то там, папа, мама, попросите, чтобы вас не беспокоили. Отключите звуки мобильного телефона. Ну и домашних животных тоже лучше из комнаты убрать, потому что когда мы погружаемся, мы становимся такими более природными, для них это очень привлекательно. Они сразу начинают, детишки и животные первые чувствуют, что мы становимся естественными, да, и начинают к нам тянуться. И мы можем начать практику. Для этого мы садимся всегда с прямой спиной по возможности. Если почему-то не получается с прямой спиной, можно немножко облокотиться, но главное не облокачивайте голову, чтобы не заснуть. Садимся мы с прямой спиной для того, чтобы все процессы внутри организма, вдоль позвоночника, кровь, лимфа, всякие энергии, все, что у нас текло свободно, ничего нам не мешало. И вот когда мы так сидим, можно закрыть глаза и просто немножко послушать инструкции, которые я буду давать. Мы сейчас сделаем очень простую практику, настройку, для того, чтобы нам немножко остановиться, вернуться к себе. Итак, глаза у нас закрыты. И сначала давайте просмотрим наше лицо на наличие каких-то напряжений, зажимов. Часто напряжение бывает в области лба. Обратим туда наше внимание, почувствуем, как напряжение уходит само собой. Ровно настолько, насколько это получается. Теперь посмотрим глаза. Там тоже бывает много напряжений, неосознанного. Почувствуем, как расслабляются глаза. Теперь просмотрим нос. Щеки, челюсти, рот, подбородок. Давайте попробуем еще раз, пройдем внимание. Лоб, глаза, щеки, челюсти, подбородок. А теперь давайте просто понаблюдаем за звуками вокруг нас. Мы можем услышать близкие или далекие звуки, но мы в них не слушаемся и не анализируем их. Давайте просто понаблюдаем за тем, как звуки выходят из тишины и в тишину возвращаются. Мы просто наслаждаемся самим процессом наблюдения. Давайте попробуем. Тишина. Во время этой практики вы можете заметить, как нам приходят и уходят сами собой какие-то мысли, эмоции, ощущения в теле. Но бороться с ними не надо. Мы просто наблюдаем за тем, как они приходят к нам из тишины. И сами собой в тишину уходят. Мы просто наблюдатели. Давайте попробуем. Тишина. Давайте понаблюдаем, как к нам приходит покой безо всякого усилия с нашей стороны. Давайте насладимся этим покоем. А теперь давайте вспомним, как мы умеем любить. Когда мы заботимся о близком, делаем для другого человека что-то хорошее. Внутри нас появляется очень хорошее, светлое, теплое чувство. Давайте сейчас его вспомним. Вспомним самые радостные моменты нашей жизни. А теперь давайте попробуем поделиться теплом своего сердца прямо сейчас, друг с другом, с теми людьми, которые вместе с нами сейчас находятся в этом нашем общем пространстве, нашего эфира. И не важно, что мы друг друга не знаем или не видим друг друга. Для любви нет никаких преград. Давайте попробуем поделиться, согреть друг друга, отдать все самое лучшее, что есть внутри. Как будто бы мы пришли ради другого человека сюда. Давайте попробуем поделиться теплом своего сердца. Сердечное тепло. Давайте сделаем еще теплее. Внутри нас есть очень много душевных сил. Мы можем лучше. Еще искренне. Тишина. Мы снова просто наблюдаем за тем, что происходит, без анализа, без оценки, без желания что-то поправить. Тишина. И сейчас мы будем постепенно приходить в себя, но глаза еще не открываем. Давайте сначала хорошо, как в детстве, безо всяких видимых причин, улыбнемся. Улыбнемся. И только после этого начнем не спеша открывать глаза. Можем открыть, потом снова закрыть, потом еще раз открыть. Можем потянуться, расправиться. И окончательно, придя в себя, можно написать в чате, как прошла практика, поделиться своим настроением, состоянием, что поменялось. Мы потом почитаем. Как у ваше самочувствие, Алексей? Как у космонавта. На самом деле все просто. Все просто, но есть много нюансов, которые мы начинаем изучать, когда погружаемся глубже. Кстати, если кому-то интересно, вот как-то откликнулось, да, потому что, конечно, мы говорим, да, может быть, красиво где-то, а может быть, где-то непонятно. Но понятно, что это практика, и это нужно пробовать. У нас 23 числа будет как раз практическое занятие, такое вообще очень начальное, да, для нас ознакомительное. С утра до вечера мы будем прям изучать практику, разные элементы, погружаться в понимание, восприятие настоящего момента. И вот всех хочу позвать, пользуясь случаем, попробовать уже не там 5 минут, как мы сейчас сделали, да, как-то более глубоко. И если почувствуете хорошие изменения после нашей встречи сегодня, то добро пожаловать. Пробовать. Хорошо. Ну что же, переходим ко второй части. Алексей, бери бразды правления в свои руки, запускай отбивочку и зачитываем вопросы, отвечаем на них. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – как раскрыть свой потенциал на 100%. За время нашего обсуждения набрались вопросы, причем большое количество, я смотрю. И первый вопрос задает Каролина. Здравствуйте. Вы говорили про свою пустоту внутри, когда искали себя, в кавычках. Откуда взялась эта пустота у вас? Ведь не у всех она бывает. Некоторые с детства знают, зачем живут и не имеют пустоту. Ну, здесь, наверное, речь идет о неком внутреннем возрасте человека, да? То есть есть люди, которые, с которыми ты будешь так разговаривать, рассказывать про какую-то пустоту, они вообще ничего не поймут. Они скажут: «Господи, ну что там, сходи к психиатру, у тебя хорошая работа, у тебя хорошая там, не знаю, ты молодая там, не знаю, поменяй мужа, ну купи машину, съезди отдохни». О чем идет речь? И они действительно этого не поймут. Потому что они еще, их еще наполняет, вот мир форм, он их еще наполняет. То есть смена внешних декораций, и человек это наполняет. Я уже говорю про то, когда перестает это наполнять. И тогда уже речь идет про развитие вот этих более совершенных уровней восприятия, потому что все, уже пора идти дальше по эволюции, по своей вот этой вот, по своему пути познания мира. Вот, поэтому... Кому-то это может быть непонятно, но я предупреждаю ответственно, что у каждого этот процесс будет происходить. Все знают, что есть, например, переходный возраст или кризис среднего возраста. Да? Вот это как раз смена внутренних ценностей человека. И это всегда у всех такой процесс будет. И очень, к сожалению, люди, может быть, есть те, которые не сталкиваются с такими знаниями, и они находятся в депрессии, они начинают лечиться, они начинают таблетками забивать вот это вот болезненное ощущение, да, какой-то потерянности, бессмысленности. И это очень жалко, потому что на самом деле это признак того, что вам пора просыпаться, пора уже пробуждаться от сна ума. Просто вы теперь это будете знать. Хотя, да, есть люди, которые пока еще не на этом этапе, и ничего такого в этом нет. Есть в детском саду первая группа, вторая, третья, потом есть школа, и каждый на своем уровне находится, и это нормально. Такое бывает. Идем далее. Светик задает очень интересный вопрос. Что делать конкретно? Конкретно использовать знания для погружения в настоящий момент, еще конкретнее приходить на практику и практиковать, и там вы узнаете все, прям вот все расскажут, все, что знаем. Поможем проснуться и будем проводниками, заботливыми. Сивка-бурка, как определить, что нашла себя, что должно появиться на пути? Чувство осмысленности и наполненности – это внутреннее знание, которое вам всегда, вот такой внутренний компас, который всегда вам это подскажет. Ощущение счастья – то же самое. Каролина, как раскрывать душу и сердце? Вы знаете, душа и сердце – это принцип, подход к миру. Это принцип безусловного служения, безусловной любви. Если вы будете так жить по такому принципу, у вас всегда будет пробуждаться внутренняя природа. И при этом всегда сопротивляться эгоизму. И чтобы в этом процессе не запутаться, надо развивать осознанность, внимательность и действовать из глубины. Там этой путаницы меньше. Следующий вопрос Светик опять задает. Чем вы отличаетесь от других ретритов? Слово такое, не перевести бы его на русский. Да, ретрит – это уединение, переводится так. И отличие в том, что ретрит наш – это не про затихание ума, да, потому что ретрит, они все связаны с, так или иначе с каким-то уединением, с молчанием, там, с практиками, медитациями. Но самое главное, помните, я сказала, что природа, она всегда слушает нашу цель, наш запрос, потому что медитацию тоже можно использовать для разного. Если вы приезжаете на ретрит с целями, ну, с какими-то бытовыми заботами и хлопотами, да, то ретриты будут работать для вас очень-очень ограниченно. Хотя это тоже очень классный отдых и такая перезагрузка. Поэтому они сейчас очень популярны. Те ретриты, которые проводим мы, они основываются на постановке основного вектора человека, то есть вот этого глубинного запроса на выстраивание контакта с живой жизнью. То есть я откладываю на время все свои заботы и хлопоты и начинаю двигаться в глубину жизни. И это основная задача для меня. То есть я хочу, основной задачей для меня становится моя эволюция. То есть то, чего и требует от меня на самом деле все мое происходящее. И вот когда я решаю основной этот вопрос, тогда все остальное начинает выстраиваться как-то само собой. И жизнь начинает идти через меня большим потоком, вот эта энергия начинает большим потоком идти, и она начинает поправляться все одновременно, потому что я основное выполняю. Поэтому наши ретриты, они больше про взаимодействие с живой энергией жизни. А медитация — это всего лишь способ для того, чтобы этот процесс происходил более интенсивно, более смело, более эффективно, а не сама цель, просто чтобы немножко затих ум. Ну затих ум, для чего? Ну что я буду с этим затихшим умом делать, да? Или ну пробудился я, для чего? Это же все инструмент для чего-то. И вот эта основа, вот здесь вот основа в этом присутствует. Здесь мы будем очень много говорить про энергию, про эту, про то, что мир живой, и вы видите, будете чувствовать это пространство, у вас появится связь с ним, потому что огромное количество людей живут в диких претензиях к жизни или к Богу, каждый это называет как-то по-своему, да, там атман, не знаю, ну то есть вот эта разумность. И вот эта претензия как раз, она приносит нам огромное количество страданий. Мы как потеряны, как будто с нами несправедливо обращаются. А потом вы начинаете понимать, сколько же терпения у жизни, сколько, из какой же любви она с нами взаимодействовала. И у нее можно будет, ну, точнее, вам захочется только учиться вот так же терпеливо и внимательно взаимодействовать с другими людьми на своем пути. Вот тогда мы начинаем осознанно вот эти уроки познавать. Потому что, смотрите, вот сейчас мы же не слышим и не видим, что происходит вокруг. То есть мы вроде находимся на уроке, то есть жизненный опыт мы приобретаем, мы учимся у жизни, да? Но при этом у нас в ушах затычки, на глазах шоры. И цели совсем другие. Представляете, вот так сидел бы ученик на вашем уроке, вот в таком состоянии, он что-нибудь выучил, да он вообще ничего не понимал бы. И более того, его даже раздражало, когда вы пытались бы что-нибудь там, ну как-то привлечь его внимание, да? Вот жизнь тоже вот так привлекает наше внимание, иногда нас встряхивает. И мы так иногда, что-то случилось, мы такие, ой, раз, игры на некоторое время отвалились наши, мы немножко посерьезнели, потом раз, опять заснули в этих играх. Так работает ум. Так вот, не надо доводить до того, чтобы нас жизнь очень сильно встряхивала через неприятные ситуации. Давайте, когда все хорошо, начать двигаться ей навстречу. И тогда, поверьте, наша жизнь становится гораздо более радостной, гораздо более счастливой, осмысленной, наполненной. Пробуйте, вы очень четко, быстро поймете, о чем я говорю. Хорошо. Ольга задает вопрос. Говорите ли вы на своих занятиях о личной ответственности за все происходящее в жизни человека? О том, что мы сами и творим все те проблемы, от которых потом стараемся избавиться? Да, по-моему, вот как раз мы сегодня основа, про которую мы сегодня и говорили. Я очень рада, что это прям услышалось и прям так точно сформулировано было. Спасибо. Анатолий Подкова, расскажите немного, как вы получали свои знания. Я встретила на своем пути человека, который живой носитель этого опыта. Я начала практиковать и получила очень быстрый результат и поняла, что на самом деле мне хочется учиться у человека, да. Я потом уже поняла, что на самом деле мы говорим о том, вот куда мы вкладываем время в своей жизни. Время — это вот самый ценный ресурс, который у нас есть. И я вижу, что самая быстрая скорость взросления внутренняя — это как раз когда я перенимаю вот такой прямой опыт. И в школе как раз вот мы, у нас есть учитель, который знания передает, и мы друг другу учимся, потому что кто-то из нас, из нашей команды, постоянно находится на большей глубине, еще делает один шаг в глубину. Вот. И этот опыт при нашем взаимодействии органично перетекает от одного человека к другому. Вот. Поэтому я вообще вам рекомендую, если вы говорите, ну, если вообще говорить о скорости познания, а жизнь хочется использовать максимально вот именно для этого, то учитесь у живых людей, потому что книги тоже очень мудрые есть, но это гораздо меньшая скорость, там надо разбираться в понятиях, и тоже вот люди используют книги, да, но это медленнее. Конечно, лучше всего учиться у людей, у живых. Вот. Есть такое еще понятие, как зеркальные нейроны, которые помогают нам считывать опыт, как бы, да, вот это внутренние такие физиологические наши способности. И при живом взаимодействии это происходит очень быстро. Поэтому вот я говорю, что у нас есть среда пробужденных ребят, и вы, попадая в эту среду, очень быстро наша психофизика вся уходит вот в эту глубину. И мы очень за короткое время прям очень большой шаг вперед делаем. У нас вот на ретрите, например, 5 дней проходит. Так вот, молодые люди за 5 дней проживают такой опыт, когда они возвращаются, начинают понимать своих родителей. А родители, на секундочку, для того, чтобы вот до таких вот жизненных выводов дойти, прожили много потерь, много там всяких событий, там 50 лет, да. А здесь имеется возможность вот этот шаг вот в мудрость человеческую, в жизненную, да, сделать буквально за считанные дни. А есть скорость еще больше. Потому что ум, на самом деле, считается самой примитивной частью сознания. Если мы используем помимо ума еще более совершенные уровни восприятия, то скорость познания жизни увеличивается многократно. И это настолько интересно. Жизнь настолько многогранна. Она совсем не такая, как нам кажется, из ума. Используйте свою жизнь для того, чтобы познать ее. Это необыкновенно интересно. Идем далее. Просто спросить, вот такое имя у нашего слушателя. А чтобы медитировать, чакры нужны? Чтобы медитировать, нужна просто цель и стремление зайти в глубину. Чакры — это как, не знаю, ну как часть просто составляющая. Потом это часто концепция, да, и это совершенно... Если мы идем в глубину, то вся природа сама перестраивает человека. Она же очень мудрая. Мы просто ей даем возможность действовать как-то более интенсивно. И здесь не нужно как-то включать интеллект, что-то там изучать, какие-то специальные... Ну, если хочется, то можно, конечно, да. Но это живой процесс такой, он очень органичен. Внутри нас он уже существует. Просто мы отчаянно ему сопротивляемся. Жизненные процессы все идут. И они все нас ведут на глубину. Пока мы в уме, мы очень сильно находимся в анализе, в страхах. И мы постоянно вот напрягаемся постоянно. И чем больше изменений в жизни, тем больше у нас напряжения. И вот эта бесконечная борьба с происходящим отнимает у нас все больше сил. Здоровье заканчивается, и заканчивается время жизни. Все. Единственное, чему мы вас будем учить, это не сопротивляться жизни. Учиться ей доверять, открыться ей, проявить внимание и захотеть идти в ее глубину. Мы ничему там больше учить вас не будем. Это парадокс, но это... Идем далее. Анатолий Подкова. Какие практики вы посоветуете для поддержания состояния покоя в уме? В уме покоя нет. У него природа волноваться. Это как поверхность воды. Бороться с этим тоже бесполезно. Надо просто понять, что это так. И самое то, что я могу вам порекомендовать, проснитесь. Ум тогда тоже работает, но он работает, не забирая никаких сил, и тогда, когда вам это нужно. Другого решения этого вопроса нет. Но, кстати, при этом ум никуда же не девается, он просто становится очень эффективным инструментом. Почему эффективным? Потому что мы его не используем на 24 часа в сутки, как сейчас. Мы ему даже не даем отдохнуть. А мы его включаем тогда, когда нужно. Он у нас ясный, четко работает. И мы находимся в таком состоянии за умом, когда... Идеи все приходят оттуда, в виде инсайтов. И гениальность приходит оттуда. Потому что можно владеть хорошо техникой, например, письма, рисования. Но это только техника. Гениальность берется не из техники. Это как раз приходит из-за ума. И вот как раз мы и говорим о том, как в этом состоянии не окунаться туда спонтанно как-то, нечаянно, да, раз у тебя какая-то гениальная идея пришла, а как жить в этом состоянии. И идти еще глубже. Идем далее. Наталья Новикова. Здравия. В присутствии других людей не слышу себя, только запрос окружающих. Подчиняюсь этому запросу. Но понимаю теперь, что это неправильно для мудрого родителя в кавычках. Дайте совет, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу поздравить, что у вас уже есть какая-то степень осознанности, потому что вы это начинаете видеть, да, и это очень здорово. И здесь опять же, Вообще, для мудрого родителя общаться с детьми надо на уровне, конечно, сердца. Потому что если мы находимся в уме, мы находимся в механике, мы действуем стандартно, шаблонно, мы находимся в масках, а дети, они это очень чувствуют. Потому что они еще пока живые, они еще не сильно в уме. Вот. И они будут неосознанно с этим бороться. И наоборот, если вы будете находиться вот в таком пробужденном состоянии, условно говоря, да, то вы будете очень живые, и вы будете очень интересны детям, потому что вы будете транслировать интерес к жизни. Вот даже, знаете, само слово «образование», ведь оно слово «образ». Это какой образ транслирует мне мой учитель, который у меня сейчас вот как учитель, да, передо мной. И если я, например, говорю правильные слова, но при этом я сама закрыта, я боюсь жизни, я выживаю, да, то я невольно буду это транслировать. И никуда ты от этого не денешься. И неважно, на самом деле, про что я говорю чисто интеллектуально. Вот если я открыта, я интересен как человек, вот тогда дети любят мой предмет. И тогда они очень быстро усваивают предмет. Поэтому очень хочется, чтобы пробужденных родителей и педагогов было много. Потому что прежде всего мы несем вот это вот наше отношение к жизни. Интерес к жизни, значит, я живу, я наполнен этой жизнью. И именно ею я буду заражать, вот этим отношением. Поэтому, кстати говоря, знаете, вот не зря в христианстве было принято, считалось и вообще рекомендовалось, чтобы в любом доме всегда были маленькие дети. Потому что они нас вынуждают снимать маски и быть чистыми. Только так можно с ними отношения строить. Иначе мы залипаем в цинизме. Ум такой, что он становится все более жестким. Чем больше мы туда внимания даем, тем больше жесткости, цинизма. И мы иной раз уже говорим, да какая любовь, ее не существует. Или как можно там ради кого-то что-то делать, когда вот мне вот про себя там надо. Да? То есть человек становится очень жестким, очень закрытым. И только детишки, если нет практики вот обычной, да, то только детишки нас возвращают немножко вот в эту... Они же, вот посмотрите, они вот эту жизнь, они ее чувствуют еще. А люди как вот идут иной раз вместе, да, и один там другому говорит, смотри, какой закат. Он говорит, да какой обычный закат. Что такое обычный закат? Это же вообще, это чудо, это такая красота, и это всегда новое. А у нас, представляете, такое восприятие, что мы даже перестаем чувствовать вот эту красоту. Поэтому будьте родителем живым. А для этого практиковать надо и нарабатывать привычку возвращать себя к себе, к живой жизни, к живому восприятию настоящего момента. А вообще просыпайтесь. Ольга вновь задает вопрос. Как вы считаете, для чего человечество проходит уроки дуальности? Почему это важно для Вселенной? Это важно, потому что через такой опыт мы, как блудный сын, который был дома и пошел искать счастье во внешнем мире, искал его, вернулся домой и переоценил заново свой дом. И он понял, что счастье было там на самом деле. И вот так вот, познавая себя, мы начинаем переосмыслять то, что нам и так дано, и возвращаться уже совсем другими, с другим отношением, уже обогащенный вот этим опытом, вот этими выводами. И если очень коротко, то в этом и состоит развитие мира, как Творец познает сам себя через вот такой опыт. Через отделенность мы обогащаемся и возвращаемся обратно в единство, и вот это единство становится более совершенным, чем было. Но это, на самом деле, у вас такой вопрос, в чем задумка Творца? Но суть-то в том, чтобы не ответить для ума, потому что это для ума такая вообще абстракция полная, а чтобы этот путь проделать и в чувственном опыте его получить. Поэтому надо двигаться и познавать это. Не через концепцию, а через внутренний опыт. Идем далее. Предыдущий вопрос задавала Ольга. Теперь Ольги размножились. У нас... Ольга задает вопрос. Интересно, как, находясь в такой медитации, мужчине воевать? Воевать? Ну, наверное, первое, это будет трудно воевать. Наверное, не нужно будет воевать. Но даже если мы говорим о каких-то внешних действиях, которые требуют твердости, то эта твердость будет исходить из понятия как с детьми, да, то есть мы же иногда их наказываем, даже можем отшлепать, но при этом мы можем быть внутри в ненависти, а можем, ну, просто действовать для того, чтобы, ну, что-то донести, как бы, да, но при этом у тебя внутри покой. И мы всегда чувствуем, из какой позиции исходит человек. И сопротивляемся, на самом деле, мы не действием, а внутренним отношением. Это вы немножко попозже начнете различать, что это так. Поэтому мы говорим о некой внутренней, опять же, ответственности за окружающее и о том, что мы своим вниманием можем исцелять. А внешние действия будут у вас сообразны именно вот этому вашему внутреннему отношению. И здесь не будет ошибок. Если мы исходим из любви, то это гармонично по отношению ко всему миру, и у вас всегда будет складываться и получаться. Если вы исходите из разделенности, из эго, из маски, вам мир всегда будет зеркалить, потому что таким образом он нам помогает взрослеть. То есть он нам дает честную обратную связь. А природа, она очень честная, она очень искренняя, и в этом, ну, хорошая новость. Но всегда есть ориентиры. И последний вопрос задает Горынич. Реплика. Когда в покой уходишь, теряешь ощущение тела и чувств. Практики покоя помогают обретать навык нахождения в потоке. Извините, но это немного не то. Это больше какие-то практики позитивной отрешенности. Но это реплика, не вопрос. Можно отвечать, можно комментировать. Не, ну, действительно, нет вопроса, это немного не то, как что-то хотелось, видимо, какие-то ожидания были. Мы сейчас говорим о том, как работает природа, да, и как ее познать. Соответствует это нашим ожиданиям, не соответствует. Есть некие, ну, абсолютные законы, которые просто существуют, и мы вот, ну, они не обсуждаются. Поэтому более здраво, ну, скажем, знать эти законы и жить по ним. Ну, спорить бесполезно, потому что, ну, это факты. Ну, то есть это так. Мы можем просто это изучать и, соответственно, все. Благодарю зрителей и слушателей за вопросы и реплики. Можно, я думаю, идти в направлении завершения эфира. Алексей? Да, хорошо. Благодарю за ответы, благодарю за вопросы. На самом деле все очень интересно. Коротко, ясно. И практично, наверное, если применять на практике. Валентин, у нас в заключении эфира обычно говорящий желает что-либо тем, кто его слушает. Поэтому у тебя есть возможность что-то доброе, вечное сказать нашим радиослушателям и зрителям. Что ты, может быть, пожелать? Ну, мне хочется пожелать каждому, кто нас сегодня слушал, чтобы вы зажглись желанием познать жизнь. Потому что это совершенно не то, что нам кажется, когда мы находимся в уме. И хочется, чтобы вы были настойчивыми, чтобы вы были смелыми и любознательными. И ценили время своей жизни. Потому что за одну жизнь человек может сделать огромный шаг вперед в своей эволюции и очень сильно поменять все свое происходящее. Вот. Поэтому мне хочется, чтобы вы почувствовали, что это не хобби, это единственный смысл нашего существования — познание жизни. И чтобы вы помнили, что есть знание о том, как этот путь пройти. И чтобы вы помнили, что этот путь к настоящему счастью. Не просто каким-то удовольствием кратковременным, а именно к настоящему счастью. К источнику счастья, даже я так сказала, к источнику мудрости. Вот. Хочется вас позвать туда, откуда мы все родом. Ведь мы же всегда были, есть и будем. Мы за рамками всех этих шаблонов, временных эмоций каких-то. И у нас огромный потенциал, и который только ждет, чтобы мы его познали и раскрыли. Вот, поэтому хочется пожелать каждому зажечься этим и начать созидать свое происходящее, нести туда свет, любовь. Открыли источник внутри себя и начали им делиться. Вот, так что всем радости. И настоящей жизни. И благодарю вас, что пригласили к себе в свою теплую компанию. Хорошо. Ну что ж, друзья, вот так вот заканчивается наш эфир, на мой взгляд, достаточно насыщенный. Где-то кто-то посчитает, что это все лишь на все слова, кто-то скажет, что за словами кроются интересные мысли, кто-то скажет, что из мысли происходит наша жизнь. Я желаю вам всем добра, счастья, радости, понимания себя самого в этом мире, для того, чтобы понять, что такое наш мир, откуда все произошло, для чего все произошло. И что необходимо делать каждому для того, чтобы для всех было счастье. Желаю всем добра, быть добром. Увидимся и услышимся. Да, и я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 18 июля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Как раскрыть свой потенциал на 100%». В гостях у нас была Валентина Пулло, Алексей Орлов вел программу. Помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.